Глава вторая. А вашего мнения, рядовой Иванов, не спрашивают. Сразу же достичь успехов в учебе у Ильи не получилось. Впрочем, он и не ставил перед собой такой цели. Процесс шел как бы сам по себе, отдельно от парня, без особого напряжения. Поначалу не заладилось со спецкурсами по кинетике биохимических реакций и промышленной биотехнологии. И если проблемы с первым предметом удалось решить достаточно быстро, благодаря нескольким неделям усиленных занятий, то со вторым было сложнее. Илью по какой-то причине сильно не взлюбил преподаватель. Молодой, амбициозный парень лет 30, сам недавний выпускник РХТУ. Но спутал Илья, не вникнув в условия задачи на семинаре, энергию гипса с температурным коэффициентом скорости химической реакции. Да, грубая ошибка. Но оговориться может каждый. Это еще не повод называть студента при всех типичным разгильдяем. Посмотрел бы Илья на этого препода после года ежедневной беготни с автоматом, боев и трехмесячного дембельского отрыва. Тут не то, что энергию гипса не вспомнишь. Вообще забудешь, что такое химия и какая она бывает. В общем, Илья не сдержался и преподу ответил. Слово за слово... И стало Илье ясно, что выше тройка по промышленной биотехнологии он никогда не получит, и то придется постараться. Другой проблемой неожиданно стала учебная научная работа. В общем-то, ничего сложного, хроматографическое сопровождение производства нового антибиотика альпронидола собой не представляло, но вот прибор, доставшийся Илье, был откровенно плохим. То, что выпущенный в середине 2000-х 30-летней давности хроматограф не мог снимать 3D-хроматограммы и обладал крайне малым набором функций, было еще терпимо. Но вот то, что он ломался через день, а запчастей к нему за давностью лет было не достать в принципе, сильно мешало работе. Текли клапана, хвостила пики колонка, сбоили фотоэлементы самплера. Все это приходилось каждый раз заново чинить, убивая на ремонт день-другой, чтобы урвать потом пару-тройку часов работы. Научный же руководитель только посмеивался в усы. По его мнению, все было правильно. «Пока ручками 100 раз прибор не переберешь, спеца из тебя не будет», — говорил он Илье, попивая в лаборатории крепкий чаек и наблюдая за мучениями парня. «Все с этого начинают». «Вот как со старьем справишься, тогда и на нормальную технику переведем». Но в целом все было нормально. Проблемы были вполне разрешимого характера. Учеба текла ровно, отношения с новым коллективом тоже наладились неплохие. О своем прошлом Илья сам не распространялся, а его никто особо и не спрашивал. Несколько раз Илья попил с парнями пивка и чего покрепче в сквере за институтом. Сходил с компанией парней и девчонок на дискотеку. Дал списать лекции. И был принят в студенческое сообщество как родной. Так, что даже участвовал в коллективных гулянках, традиционно устраиваемых в общежитии. Прошел октябрь, затем ноябрь. Наступил декабрь. За все это время парень виделся с Аней только один раз, когда слетал к ней в конце ноября на выходные в Архангельск. Провели вместе несколько дней. Сходили в кино. Долго занимались любовью в гостиничном номере. А вот расстались не очень хорошо. Аня напрямую сказала Илье, что момент, когда парню нужно было познакомиться и поговорить с ее родителями, уже давно назрел и даже перезрел. И что всякие отговорки про неопределенное будущее Ильи смотрятся жалко и недостойно. И им, в конце концов, пора бы уже принять кое-какие серьезные решения. Причем у девушки заранее был готов план действий. Они вместе с Аниными родителями встречают Новый год в Архангельске, а Илья официально представляется как нынешний жених и будущий муж. Илья же выступал против этого. Главным образом, конечно, ему не хотелось принимать решение до Нового года. 12 января, по окончании новогодних праздников, он должен был прибыть в расположение части и определиться окончательно со своей будущей службой. При этом парень никак не мог для себя окончательно решить, что ему делать – рвать ли с армией или подписывать новый контракт, попытавшись оговорить условия, при которых можно будет закончить учебу. Разбираться же до этого срока с матримониальными планами ему не хотелось. Кроме того, что-то с его чувствами к Ане было не так, как еще полгода назад. Нет, Аню Илья любил, только вот при слове «жениться» было ему как-то не по себе. Поэтому Илья сказал, что на Новый год приехать никак не сможет, всячески отговариваясь с сессией, и что Ане, естественно, не понравилось. Поссориться они не поссорились, но расстались тяжело и неприятно. Между тем, не стояли на месте и международные события, связанные с Альваланами, которые Илья, насколько мог, старался отслеживать через интернет и медиасеть. Сначала информация давалась довольно скупо и только на официальном уровне. Паладин с посольством землян, включающим представителей разных стран, сделал один рейс к Альвале через два пространственных перехода и вернулся на Землю к середине осени. В конце ноября над Землей появился альваланский посольский корабль. Официально было объявлено, что он обследован комиссией международных специалистов и не несет угрожающего людям оружия, и получил разрешение для пребывания на орбите Земли. Международной общественности было заявлено, что высокие договаривающиеся стороны ведут переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве. И все. Больше ничего конкретного, если отсечь всякие слухи и сплетни. Завеса секретности вокруг переговоров людей и чужих была плотнейшая. А в декабре в международной политике словно взорвалась бомба. Все началось в Корее. Активные боевые действия там закончились лет 10 назад, но ситуация так и не стронулась с мертвой точки. Северокорейские силы удерживали территорию севера и значительную часть юга полуострова. Авиация НАТО господствовала в воздухе, время от времени нанося удары. Китай наглухо блокировал все инициативы ООН, связанные с наземным вторжением, и, по многочисленным данным, снабжал втихую КНДР боеприпасами и продовольствием. Начать широкомасштабную наземную операцию, наплевав на решение ООН, американцы и японцы попробовали только один раз, попытавшись выбить северокорейскую армию из Пусана. Не получилось. Потеряв в результате трехнедельных боев больше 5000 солдат одними убитыми, армия США оставила захваченный поначалу плацдарм. Даже превосходство в воздухе не могло помочь против упорно защищающегося противника, у которого откуда-то появились и современные переносные противотанковые установки, и средства ПВО ближнего радиуса действия. Вообще-то понятно было откуда – из Китая или через Китай. Но попробуй обвини китайцев открыто. Железных доказательств нет, да и даже если бы они были – воевать с китайцами или объявлять им экономические санкции себе дороже. США, в отличие от поднявшегося Китая, испытывали далеко не лучшие времена в своей истории и были слишком завязаны на Китае экономически. Поэтому избегали открытого дипломатического и тем более военного противостояния. Во всяком случае, так было до последнего времени. В декабре же случилось из ряда вон выходящее событие. Госдеп США обвинил северокорейские власти и Альвалан в военном сотрудничестве. Поводом послужила якобы захваченная американскими команда с в одной из стычек лазерная винтовка инопланетного производства. Не успели мировые СМИ переварить эту новость, как на следующий день пришла еще одна. Страны НАТО разрывают отношения с альваланской цивилизацией и требует от посольского корабля в течение 3 суток покинуть орбиту Земли. Иначе он будет уничтожен. Поначалу альвалане, категорически отвергнув все обвинения, вроде бы согласились покинуть человеческий космос. Но надо сказать, что решение стран НАТО подверглось немалой критике. И в интернете, и в ряде официальных СМИ некоторых стран журналисты прямо указывали на всю нелепость ситуации. Мол, зачем альваланам снабжать северокорейскую армию лазерным оружием? Никакого перевеса в силах этим добиться невозможно. Ручное лазерное оружие очень дорого, имеет ограниченный ресурс и в конечном итоге в условиях земли не имеет особых преимуществ над обычными автоматами и винтовками. Тем более абсурдна ситуация, когда американцы захватывают это оружие не в секретной лаборатории или у охранников Солнца нации, а у простых солдат в стычке у линии фронта. Как говорится, случай шит белыми нитками и хорош только для одной цели – дискредитации Аль-Валан. Да и кто ее держал в руках, ту винтовку? Показать же можно все, что угодно. Для этих целей у США целый Голливуд имеется. И все же, последовавший вскоре ответ Китая и развернувшиеся после этого события оказались неожиданно резкими. КНР запустила на орбиту со своего малого гравитационного космодрома в провинции Сычуань небольшой пилотируемый китайский корабль, который пристыковался к альваланскому звездолету. Решение НАТО было объявлено властями КНР нелегитимным, поскольку НАТО не имеет права решать за все человечество вопросы, находящиеся исключительно в компетенции ООН. Кроме того, власти КНР заявили, что нападение на альваланский корабль будет равнозначно нападению на территорию Китая. Подобного развития событий никто не ожидал. Инопланетный звездолет остался пока на орбите. Срочно созванное заседание Совбеза ООН не могло принять никакого решения. США, Франция и Великобритания потребовали прервать все контакты с альваланами. Китай выступил против такого решения, решительно воспользовавшись своим правом вето в Совбезе. Россия, как всегда, воздержалась. Новый год Илья решил встречать в общежитии. Домой ехать не хотелось, в Архангельск тем более. Сказал нет, значит нет. Извиняться и идти у кого-то на поводу, пусть даже у будущей жены, он не хотел. Сказал, готовлюсь к сессии, приехать не смогу. Значит, так и есть. Мужик сказал, мужик сделал. Вообще-то подсознательно парень понимал, что в его логике есть изъян, и немалый. Если он хочет быть с Аней, то так поступать нельзя. Это путь к разрыву. Но какой-то бес противоречия не позволял ему изменить решение. В то же время неопределенность ситуации мучила Илью, который, как любой нормальный русский человек, тяжело переживал свои душевные конфликты, совмещая это свойство с неумением их разрешать. Общежитие казалось идеальным вариантом проведения праздника. Одному сидеть в квартире, наслаждаясь душевными терзаниями и мыслями о бане и их отношениях, но уж нет. Веселая компания, много выпивки, танцы и флирт разной степени тяжести – это, пожалуй, подойдет лучше. Тем более, что его туда звали. Парни из его группы Вадим и Сашка, работающие, как и Илья, над учебной научной работой в Госниохте, приглашали его отметить Новый год с ними. Да и живущих в общежитии девчонок из группы Илья хорошо знал. Так что Илья сбросился сколько положено деньгами, купил порученный ему оргкомитетом праздника торт и бутылку мартини, и в 7 часов вечера уже шел через знакомую проходную с твердым намерением крепко выпить и хорошо повеселиться. То, что над его планами нависла угроза, Илья понял, когда все сели за стол. Угощения было немало. Девушки постарались на славу. Тазик оливье, мимоза, селедка под шубой, всякие легкие салатики из салатных листиков, сухариков и мягкого сыра. Нарезки рыбы, колбас, окороков и грудинки. Стол был плотно заставлен едой. Был даже не маленьких размеров гусь, которого двое студентов-силикатчиков ухитрились запечь в лаборатории на факультете в муфельной печи для обжига керамики. Соки, пепси, морс тоже в ассортименте. В общем, в конце коридора на 7-м этаже был накрыт хороший, хотя и без изысков, а кому они там нужны, новогодний студенческий стол. Вот только выпивки там почти что не было. Пара литровых бутылок мартини для девушек, пара бутылок шампанского и одна единственная бутылка водки. И это на 15 человек, из которых 7 парни. Однако, поразмыслив, Илья решил, что устроителям застолье виднее. В конце концов, вполне могли быть какие-то требования от коменданта общежития по поводу спиртного и надлежащего поведения студентов в празднике. И народ просто не хочет подставляться. На вид все чинно-благородно, а где-нибудь под кроватью или в холодильнике уже ждет своего часа батарея бутылок. Не может же такого быть, чтобы студенты вдруг заделались трезвенниками. Но оказалось, что может. Наш мир богат чудесами. В нем есть место даже для непьющих в праздники компаний студентов. Прошел час, другой, третий, и Илья понял, что он попал в странную компанию. За это время все дважды выпили по рюмочке за уходящий год и за все хорошее, почти добив водку. Этим дело и ограничилось. Девушки тихонько тянули мартини с соком, а парни сосредоточенно ели салаты, запивая их морсом и пепси-колой. Танцев никто не предлагал. Застольная беседа тоже была так себе. Точнее говоря, как она была изначально натянутой, так и осталась. При этом в других местах общежития праздник уже шел вовсю. Звучала громкая музыка, сновали по коридору нарядно одетые и слегка нетрезвые парочки, проходили мимо гуляющие из комнаты в комнату веселые компании. И только 15 человек за столом на седьмом этаже сидели тихо, как мышки, похожие друг на друга одинаково постными физиономиями. «А у вас что, всегда так на празднике?» — тихо спросил Илья Вадима, сидевшего рядом. «А что, по-моему, все нормально», — пожал плечами парень. «Ну, я в смысле, это водки, что ли, больше нет?» — конкретизировал проблему Илья. «Нет. Одну бутылку брали. Мы же не напиваться собрались, а культурно отметить Новый год. А что, что-то не так?» Как бы даже удивился вопросу Вадим. «Да не, все нормально, молодцы», — постарался улыбнуться ему в ответ Илья. Парню стало понятно, что праздник пора спасать, хотя бы для себя лично. Посидев для приличия еще несколько минут, Илья извинился и вышел из-за стола, сказав, что ему нужно ненадолго отлучиться. Следовало незамедлительно начать реализовывать операцию «Хрусталь», пока не стало слишком поздно. Время, когда можно было легально купить алкоголь, уже давно прошло. Движимые беспокойством за безопасность труда и хрупкость здоровья москвичей, депутаты Мосгордумы давно провели закон, согласно которому напитки крепче 5 градусов можно было купить в магазине лишь с пятницы по воскресенье и только с 12 до 19 часов, не делая исключения даже в праздники. Закон, правда, никак не ограничивал продажу спиртного в барах и ресторанах, но сейчас идти туда Илье было явно не с руки. Места все давно заняты, толпа народа, все стоит в 5 раз дороже. Да и ближайший бар был в 40 минутах ходьбы. Был способ решить проблему проще – в круглосуточном мини-маркете через дорогу, если, конечно, ничего не изменилось со времен его жизни в общежитии. «Здравствуйте, девушка. Подскажите, пожалуйста, где у вас стоит апельсиновый сок?» – жалобно попросил Илья продавщицу. «А то вот Новый год почти настал. Я смотрю, а дома и попить нечего». Девушка была новенькая, но парень надеялся, что она в курсе давно установленных негласных правил. «А вам какого? Подороже или подешевле?» «Да мне можно и разбавленного, лишь бы сока было не меньше 40%. «Нет у нас такого», — виновато улыбнулась продавщица и еле заметно подмигнула Илье. «Ладно, спасибо. Тогда пробейте мне, пожалуйста, вот этот пакет вишневого нектара». Илья вышел из магазина и тут же зашел в нишу ближайшего подъезда. Вроде все прошло как надо. Ключевыми словами здесь были «сок» и «сорок», которыми студенты-менделеевцы издавна просили продать им водку. Просить продать бутылку в открытую было бессмысленно. Не продадут ни за что. Везде, где продавался алкоголь и сигареты, стояли опечатанные Роспотребнадзором видеорегистраторы. Потерять работу по статье продавцы боялись. Это было чревато долгими поисками новой. И, в конечном итоге, путешествием к новому работодателю по предписанию комитета полезности куда-нибудь в солнечную Колыму. Только вот студентов РХТУ в этом магазине знали давно и в лицо. Желание купить чего-нибудь горячительного в неположенное время у них появлялось частенько, Поэтому персонал мини-маркета давно нашел общий язык с постоянными клиентами. «Держи свой сок, студент!» Девушка, в накинутой на плечи поверх фартука дубленке, быстро сунула ему в руки холодную бутылку. «С тебя 500!» «Двойной тариф. Ну что ж, для Нового года нормально!» — подумал Илья, расплачиваясь. «Спасибо, девушка! С Новым годом и всех благ!» «И тебе веселого праздника! Пока-пока!» «Ага, объем 0,7. Даже многовато. Ничего, есть чем придать празднику бодрости». Илья, отойдя подальше от подъезда к глухой стене многоэтажки, быстро свинтил пробку. Сделал хороший глоток. Подождал, когда холодная едкая жидкость камнем упадет в живот, и быстро запил ее соком. Постоял с полминуты и повторил процедуру. Затем закрыл крышку и убрал бутылку в сумку. Вот теперь можно было снова присоединяться к компании. Атмосфера за столом, по мнению Ильи, значительно улучшилась. Народ веселее не выглядел, но ощущение праздника вроде бы начало проявляться. Парень с аппетитом пожевал гусиное крылышко, рассказал пару анекдотов и вообще почувствовал себя совершенно свободно. Через 20 минут он снова встал из-за стола и направился в сторону туалета. «Бухаешь?» Кто-то подошел сзади и крепко взял его за локоть. Обернувшись, Илья увидел свою одногруппницу из общежития, Наташу Красавину, сидевшую напротив него за столом. «Бухаешь?» — снова, в этот раз уже утвердительно, сказала девушка. «По глазам вижу. Нехорошо, бухаешь один. Впрочем, я тебя понимаю. От этих не дождешься?» Неопределенно и даже с ноткой брезгливости пожала плечами девушка. «Ты вот что, Илья... Чем бухать в одиночку по углам, предложил бы даме. Думаешь, тебе одному тоскливо? Пошли ко мне в комнату, там сейчас никого. Выпьем за Новый год нормально, в человеческих условиях». «Пойдем», — не стал ломаться Илья. Зайдя в комнату, Наташа, достав из шкафа, быстро сполоснула две рюмки, поставила кружки. Илья разлил водку и остатки вишневого нектара. Выпили, запили соком. «Они что, всегда такие трезвенники?» – спросил Илья. «Я-то в этой компании впервые». «В общем, да. Хорошие ребята, но иногда скучные. Впрочем, там все разные. Некоторые еще разгуляются, но, думаю, только после полуночи», – ответила Наташа, разливая снова водку по рюмкам. «А мне ждать неохота. Новый год все-таки. Охота повеселиться. Давай еще по одной и хватит. На 9-м этаже дискотека. Пойдем, потанцуем. У меня, если что, еще домашнее вино есть». «Хорошо», — согласился Илья. В голове у парня приятно шумело. Мир казался веселым и дружелюбным. В этот момент он впервые посмотрел на Наташу как на женщину. И что он ее раньше в группе не замечал? Ведь красивая девушка. Под стать фамилии. «С удовольствием приглашу вас на танец», — сказал он и взял Наташу за руку. «А ну вставай, да вставай ты, мля!» Илья с трудом разлепил глаза. Над ним стоял невысокий, плотно сбитый сержант в форме комитета полезности и нещадно тряс парня за плечо. Голова раскалывалась, громкие крики сержанта мучительно отдавались в ушах. Утренний свет из окна резал глаза. «Где это он?» «Вроде общежитие. Илья в кровати в одних трусах. Комната этой, как ее, Наташи? А где она сама? У нас что, что-то было? Вот, блин, ничего не помню». «На, одевайся!» Другой полезник комком швырнул ему мятую одежду. «Скорее, блин, коматозник! Автобус уже прибыл. Ни одного, блин, нормального. Сплошь пьянь». «Да в чем дело-то?» Попытался было взять инициативу в свои руки Илья. «Я офицер российской армии. У меня пожизненная полезность», — возмутился парень. Ответом ему был громкий, похожий на лошадиное ржание смех обоих комитетчиков.